Пусть Лири, не возражаю. Во всяком случае, он был сумасшедшим. Это случается чаще, чем думают. Глисон снова хихикнул. Но сумасшедший временами может быть абсолютно нормальным. Следовательно, он был в состоянии установить взрывное устройство, хотел я сказать, но то, что он после этого повесился, вполне доказывает, что он был сумасшедшим. — Это все? — спросил его главный конструктор по фамилии Диск. — Но это единственное возможное объяснение. Я направился в другой угол комнаты. Елена Ховард сидела со своей школьной подругой на кушетке, негромко беседуя. Ховард подошел ко мне. «Прошу извинить, я не знаю этого Глиссона. Мисс Глокер привела его без нашего ведома», — недовольно сказал хозяин дома и поскорее перешел на другую тему. «Сегодня у меня был человек из Пентагона, поэтому я собрал здесь ближайших сотрудников. Вероятно, вы удивлены, что я в такое неподходящее время устроил прием, но причина в том, что я хочу слышать мнение своих людей. В таком важном деле нельзя принимать решение одному». Своим сотрудникам Хобарт уже рассказал об утреннем визите капитана Хьюджеса. «А теперь у меня вопрос к вам», — обратился он к Филу и ко мне. «Я вас пригласил сюда, потому что мое решение в значительной мере зависит от результата расследования. Мы можем продолжать работы только если будем уверены, что нам не грозит опасность вновь перенести такой сильный удар. Когда вы задержите организатора диверсии?» «Возможно, завтра, возможно, через неделю. Вы понимаете, что в таком деле нельзя давать твердых обещаний». «А почему, собственно, вы не приняли предложение правительства, Хобарт? Вы же прекрасно понимаете, что Пентагон не пойдет на ваши условия. Потому что я не продаю десятилетнюю работу за кусок хлеба», — резко бросил он. «Проект С дал мне возможность вывести фирму в лидеры. До того мы были, в лучшем случае, середнячками. У меня в голове так и остался целый ряд планов, оставшихся неосуществленными по этой причине. Проект С удался лишь потому, что у нас было огромное преимущество во времени, но теперь оно сократилось, в лучшем случае, до 2 лет. «Может быть, все же нужно обдумать это предложение?» — осторожно сказал коммерческий директор, и другие кивнули головами. «Не могу представить, что вы теряете от совместной работы с правительством», — подключился я. Хобарт покачал головой, опустошил свой стакан и придвинул нам коробку с сигарами. Его жена подсела к нам, мужчины переменили тему. Через некоторое время я встал и, чтобы отыскать туалет, зашагал по узкому коридору. Из-за двери одной из комнат донесся шум. Я на миг остановился, скорее инстинктивно, чем из любопытства, и уже хотел идти дальше, когда услышал треск дерева. Я тихо приоткрыл дверь. «Ты сумасшедший, Фредди!» — послышался голос мисс Глокер. «А ты дура!» — отвечал Глисон, вскрывая каминной кочергой ящики письменного стола. «Конечно, они могут догадаться, кто это сделал, но когда мы окажемся в Мексике, мне на все станет наплевать». На мое плечо легла рука, рука Хобарта. Я обернулся и приложил палец к губам, но он был уже на середине комнаты. «Что вы, собственно, себе позволяете?» Глисон с растерянным видом уронил кочергу. Мисс Глокер пораженно взметнула ладонь ко рту. Хобарт гневно взмахнул рукой, указав на дверь. «Сейчас же убирайтесь из моего дома и никогда больше здесь не показывайтесь!» Глисон сделал несколько шагов к двери, девушка засеменила следом, но в дверном проеме появился Фил, и они в испуге попятились. «Вы ничего не хотите сказать?» — спросил я Хобарта. «В последние дни у меня было достаточно неприятностей. Лишние проблемы мне не нужны». Фил взглянул на меня. Я кивнул. Пожав плечами, он посторонился и пропустил незадачливых грабителей. Понурив головы, они торопливо удалились. «Думаю, что вы совершаете ошибку, мистер Хобарт», — заметил я. Оставьте, пожалуйста, все как есть. Я хочу получить их отпечатки пальцев. Если вы не возражаете, завтра я пришлю наших специалистов, которые ими займутся. Мы вернулись к компании, где известие о случившемся явно не подняло настроение. Фил и я не могли больше задерживаться и вскоре распрощались. Когда мы шагали по стоянке к Ягуару, носок моего ботинка наткнулся на какой-то предмет. Оказалось,